Таким образом, видим, что деление времени на годы, дни и часы относительно. В действительности в мироздании времени нет. Нет и такой последовательности деления его на настоящее, прошедшее и будущее, какое установили люди. Ибо в беспредельности и вечности эти три понятия сливаются в одно вечное мгновение. В сущности, можно сказать, что оно есть и его нет. Есть в нашем проявленном мире, как относительное понятие, но эта относительность помогает нам разбираться в явлениях и событиях. И нет в мироздании, ибо не может быть измерено и высчитано. Именно отсутствие времени в мироздании показывает его вечность и бесконечность. Если бы можно было измерить время и выразить его каким угодно большим числом, то это не была бы бесконечность, но конечность. Мир вечен и беспределен не безграничностью протяжения во времени, но отсутствием времени. Хотя наука и философия признают, что время и пространство принадлежат к одной и той же категории абстрактных понятий, но в отношении пространства это не вполне так. Если про время можно сказать, что оно есть и в то же время его нет, ибо оно не может быть измерено и вычислено, то про пространство этого сказать нельзя. Хотя, с одной стороны, так же, как и время, оно не может быть исчислено, но оно всегда есть, всегда было и всегда будет, даже тогда, когда весь проявленный мир переходит в небытие. Пространство остается. Пространство есть вечная, беспредельная, несотворенная божественная реальность, которая ни при каких обстоятельствах не исчезает, никогда, ни при каких изменениях в состояниях космоса уничтожена быть не может. Пространство есть самое непонятное из всех непонятных понятий, самое удивительное из всех вызывающих удивление вещей, обладающее такими свойствами, какими не обладает ни одно из известных людям понятий. Первое из удивительных свойств пространства есть то, что оно все в себе содержит, но само не содержится ни в чем. Как это осуществляется? Кто может это понять и рассказать? Эта величайшая тайна мироздания никогда не станет доступна человеческому пониманию. В этом «неведомом вместилище» в кавычках вмещается весь непроявленный мир с его океаном материи, со всеми его силами и энергиями, со всеми его потенциями и возможностями, со всеми прошлыми накоплениями и будущими достижениями развития всего мироздания. В этом неведомом вместилище вмещаются миллиарды проявленных миров со всеми их обитателями, со всеми их мыслями, желаниями и стремлениями. В этом неведомом вместилище вмещается весь космос в периоде растворения, когда проявленных миров не существует и существует лишь хаотическое состояние материи. Таким образом, пространство есть вместилище всего во все времена и всех состояний космоса. Другое удивительное свойство пространства – то, что оно не имеет ни верха, ни низа, ни боков, что центр его везде, а окружность нигде. В какую бы сторону пространства мы ни стремились, всюду будет бездна. Ведь что такое в сущности вечное движение всех небесных тел вокруг неведомых нам центров, как не вечное падение в бездну, которая ни в одну сторону не имеет дна? Если подумать, с какой умопомрачительной быстротой в течение миллиардов веков небесные тела мчатся в пространстве, не приближаясь ни на шаг к пределу его, то говорить о том, что оно где-то должно кончиться, прямо-таки смешно. Все астрономические вычисления пространства в сравнении с беспредельностью его ничтожны. Потому и большое астрономическое число хотя бы в миллиард световых лет, и малая земная мера как один метр – в беспредельности ничтожны, и в своем ничтожестве равны. Пространство по изречению тайной доктрины не есть ни беспредельная пустота, ни условная полнота. Оно ни то, ни другое, но и то, и другое вместе. Природа отвергает пустоту, говорили перипатетики, которые, будучи по-своему материалистами, все же, может быть, понимали, почему Демокрит и его учитель Левкип учили, что первичными началами всех вещей, содержащихся во Вселенной, были атомы и пустота. Последнее означает просто скрытую силу или божество, которое до своего первого проявления, когда оно стало волею, сообщившей первый импульс этим атомам, было великим ничем, эйнсофом или невещественностью, а потому для всех чувств – пустотой или хаосом. Блаватская тайная доктрина, том 1.